Мимо пролетают дни, где-то пролетаем мы, и когда-то превратится в сны, день однажды увидены. А пока в глазах огни, время зажигать костры, снова рядом будут все свои, в день однажды увидены. Расскажи мне, как поживаешь? Мы редко видимся, но связи не теряем. С годами нету звонков, висим в онлайне, и так часто бывает, бы тупо горло где-то там, сами себе пропадаем. Уже не то, не желая слышать об этом, уже не те. Хватит строить из себя деда, мы можем все. С мечтой на расстоянии метра мы это все. Выйдем на друг друга по свету, когда темно. Мимо пролетают дни, где-то пролетаем мы, и когда-то превратится в сны, день однажды увидены. А пока в глазах огни, время зажигать костры, снова рядом будут все свои, день однажды увидены. Мимо пролетают дни, где-то пролетаем мы, и когда-то превратится в сны, день однажды увидены. А пока в глазах огни, время зажигает костры, снова рядом будут все свои, день однажды увидены. Мы к вам или вы, и где бы мы ни были, ты напиши, набери, мы заберем, выходи. Успех или на мели, мы всякое видели. Эй, в голову не бери, потянем и все решим. Можем, умеем, и если надо, рискуем, плюсуем тем, кто до конца, кто никогда не пасует. Вот если ты не пасуешь, значит и я не пасую. Спонтанный движ в любой момент, сами себе нарисуем. Уже не то, не желая слышать об этом, уже не те. Хватит строить из себя деда, мы можем все. С мечтой на расстоянии метра мы это все. Выйдем на друг друга по свету, когда темно. Мимо пролетает.